Адам. Слово «Адам» в еврейской Библии встречается более 560 раз и преимущественно является именем нарицательно-собирательным, то есть означающим человека вообще, мужчину и женщину. Как имя собственное, определяющее только одну личность, употреблено в Бытии 4.25, 5.1.5 и 1 Паралипоменон 1.1. Имена собственные, то есть названия лиц или городов, в еврейском тексте не написаны с большой буквы, а это составляет большое затруднение для переводчиков, которые сами должны решать, как перевести то или другое слово. На этой почве имеется расхождение в разных переводах. Так, в старом английском переводе, подобно как и в русском, имя «Адам» употребляется во второй и в третьей главах Бытие, но в так называемых Иерусалимской Библии имя Адам встречается только в Бытие 4.25 и 5.1.5, а во второй, третьей и четвертых главах стоит просто человек. В Бытие 1.26.27, где говорится о сотворении особого существа, все переводчики, начиная древнегреческими, слово «Адам» перевели как имя собирательно-нарицательное. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Собирательно-нарицательное значение слова «Адам» еще яснее видно в Бытие 7.23, где сказано, что водами потопа истреблено с лица земли все живое, от человека, включая мужчин, женщин и детей, до скота и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Имя Адам филологи производят от двух корней. От Адам – красный, и от Адама – красная, возделываемая земля. Последнее более верно, потому что, говоря о человеке, апостол написал «Первый человек из земли – перстный» 1 Коринфянам 15:47. Перейдем теперь к рассмотрению библейских данных об Адаме как о первой личности. Первое. О сотворении человека в Бытие 1.26.28 говорится в общих чертах, чтобы он был образом Божьим, чтобы он владычествовал над всеми тварями земными, чтобы он размножался, наполнял землю и обладал ею. Человек, еврейский Адам, включал мужчину и женщину. В Бытие 2.7.8 и 15.25 приводятся некоторые подробности из истории первого человека Адама, что он сотворен из праха земного и дыхания жизни от Бога. Этим отмечается и физическое, и духовное происхождение человека. В книге Иова 32.8 сказано, что дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. И в той же книге 35.11 написано, «Бог научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». Человек стал человеком не потому, что научился делать и придумывать необходимые для него орудия, не потому, что умеет говорить и передавать свои знания и опыт потомству, а потому, что Бог научает человека. Далее в Бытие говорится, что Бог поместил человека в саду Эдемском, возделывать его и хранить его. Полезный труд и охрана от враждебных сил заповеданы человеку с начала его истории. Отмечается также, что человек обладал большой наблюдательностью и способностью отличать животных, птиц и присмыкающихся одно от другого и давать им подходящее название. В заключении сказано о сотворении Богом человеку соответственного помощника, то есть друга жизни, который понимал бы его и поддерживал в труде при возделывании и охране Эдемского сада, в котором древо жизни ограждало человека от болезней и смерти, а древо познания добра и зла напоминало о зависимости от Бога. В первом человеке один богослов так сказал: «То был истинный человек со способностями мужа и невинностью младенца». Второе. Грехопадение человека совершилось хитростью змея, уговорившего жены его нарушить заповедь Божию, пообещавши, что таким способом они сделаются, как боги, знающие добро и зло. Бытие 3.1.24. Жена поверила змею, съела запрещенный плод, но ничего особенного с ней не произошло. Она не умерла, как боялась, и не стала богиней, как обещал змей. Написано: «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». 1 Тимофея 2.14. Это значит, что Адам не поверил льстивому обещанию змея, но поддался уговорам жены и согрешил, чтобы не расстаться с нею. В Божьем приговоре читаем: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за себя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Жене определил Бог большее наказание – в болезни рождать детей, иметь влечение к мужу и быть у него в подчинении. А змей предан проклятию. Кто был этот змей, в Бытие не сказано. Но в Откровении 12.9 написано, что древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщает всю вселенную. Третье. Последствия грехопадения. Открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. Одним из доказательств греховности человека является его способность видеть наготу, то есть некрасивые стороны другого, потом он видит и свои недостатки. Исщили себе смоковные листья и сделали себе опоясания. Прикрытие своих неблаговидностей присуще всем людям. Грех побуждает их выдавать себя красивее, физически или морально, чем они есть в действительности. Христос осудил фарисеев за то, что они по наружности казались праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Матфея 23, 27-28. Отчуждение от Бога. Адам и жена его скрылись от Господа Бога между деревьями рая. Грешный человек не хочет встречи с Богом и прячется зачем попало, но скрыться не может. Утрата любви. Если невинный Адам подался уговорам своей жены и съел запрещенный плод, то согрешивший Адам, оказавшись пред судом Божиим, сваливал свою вину на жену и на Бога, говоря: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». А жена по-своему оправдывалась: «Змей обольстил меня, и я ела». Четвертое. Суд и милость. Согрешивших людей, не кающихся, а сваливающих вину на других, Бог изгнал из Едемского сада, чтобы они не вкусили от дерева жизни и не стали жить вечно. Для грешников это было бы наибольшим наказанием. Изгоняя из Эдема, Бог сделал для Адама и жены его одежды кожаные, какие защищали их тело и от холода, и от зноя, и от повреждений. Им пришлось быть свидетелями, как ради них должны были умереть невинные животные, чтобы их кожи пошли на одежды для грешников. В этом видели предназнаменование Искупителя, который умрет для спасения людей. Ни на основании Библии, ни на основании археологии нельзя уверенно утверждать о времени сотворения и жизни первых людей на земле. Пятое. О жизни Адама и Евы, по изгнании их из рая, мало что знаем. В Бытие 5 глава, с 1 по 5 стих отмечено, что Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя Сиф. Сиф значит замена, потому что он родился занять место убитого Каином Авеля. Бытие 4 глава, 25 стих. Далее сказано, что дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Потомки Адама рождаются по образу его, по подобию его, то есть подобными Адаму, склонными ко греху. Новый же Завет учит, что во Христе людям дается возможность облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4 глава, 24 стих. В познании по образу создавшего его. Колоссянам 3 глава, 10 стих. Аминь.